Бедняжка Селена была так одержима им, что чуть с ума не сошла. Вопреки здравому смыслу, Шарлотту тоже привлекали его холодный ум, шарм, казавшийся почти непроизвольным, и даже само то, что никто почти ничего о нем не знал, ни о его семье, ни о его прошлом, ни к какой социальной категории его отнести. Даже Эмили со всей ее добродетелью и пылом не осталась совсем уж равнодушной. Неужели же сейчас в карете был он? Шарлотта повернулась и обнаружила, что Кэролайн, выпрямившись, стоит с высоко поднятой головой и разрумянившимися от ветра щеками. «Ты его знаешь?» — изумленно спросила Шарлотта. Кэролайн решительно зашагала дальше. «Немного», — ответила она. «Это мсье Поль Аларик». Шарлотта ощутила, как по телу прокатилась горячая волна. «Значит, все-таки он». «У него знакомые на Рутленд Плейс», — продолжала мать. Шарлотта собиралась добавить, что Кэролайн явно одна из них, но потом, сама толком не понимая, почему, передумала. «Похоже, он человек праздный», — сказала она. Замечание получилось бессмысленным, но разумные слова отчего-то вдруг покинули ее. «Он занимается коммерцией». Кэролайн пошла быстрее, и дальнейшему разговору помешал ветер. Через 20 или 30 ярдов женщины оказались у передней двери Лагардов. «Они французы?» — тихонько спросила Шарлотта, когда дверь открылась, и их впустили в холл. «Нет», — тоже шепотом отозвалась Кэролайн, когда горничная пошла доложить о гостях. «Прадедушка вроде был. Приехал во время революции». Речь идет о Великой Французской революции 1789-1794 годов. «Революции? Так это же почти 100 лет назад было», — прошептала Шарлотта и придала лицу соответствующее случаю выражение вежливого ожидания. Их проводили в гостиную. «Ну, значит, позже. У меня в голове путаница, потому что твоя бабушка мне все уши истории прожужжала». «Добрый день, Элоиза. Позвольте вам представить мою дочь миссис Питт», — продолжила она на одном дыхании, полностью изменив голос и выражение лица. Девушка, представшая перед Шарлоттой, была и впрямь, как сказала Кэролайн, красива какой-то загадочной красотой, сравнимой с прозрачностью лунного света на воде. Волосы у нее были мягкими, пышными и без блеска, в отличие от Шарлотты, у которой они блестели, как полированное дерево, и были настолько тяжелы, что с трудом удерживались шпильками. «Как чудесно, что вы зашли!» Элоиза с улыбкой отступила назад, подразумевая, что приглашает их присесть. «Выпейте чаю». Было несколько поздно, и, вероятно, она спросила просто из вежливости. «Спасибо, но нам не хотелось бы причинять вам неудобства», — отозвалась Кэролайн, отклонив предложение принятой формулой. Было бы не слишком вежливо сказать, что они уже пили чай в другом доме. Она повернулась к каминной полке. «Какая занятная картина! Почему-то раньше я ее не замечала». Лично Шарлотта у себя в доме такую не повесила бы, но вкусы бывают разные. «Вам нравится?» Элоиза вскинула глаза, на лице промелькнуло радостное удивление. «Я всегда считала, что она придает дому мрачноватый вид, хотя на самом деле это совсем не так. Но Тормот ее очень любит, поэтому я позволила повесить картину здесь. Как ваш загородный дом?» — задала Шарлотта, не придумав ничего лучшего, и зная, что ответ обеспечит их темой на несколько минут вежливого разговора. Они все еще обсуждали различия между городом и деревней, когда дверь открылась и вошел молодой человек, как сразу поняла Шарлотта, брат Элоизы. Та же шапка темных волос, те же большие глаза и бледная кожа. Большого сходства черт, однако, не наблюдалось, ибо у него был более высокий лоб с зачесанными назад широкой волной волосами и прямо-таки орлиный нос. Рот широкий, готовый с одинаковой легкостью и смеяться, и сделала вывод Шарлотта дуться. Сейчас он прошел вперед с непринужденной, вполне естественной грацией. «Миссис Эллисон, какое удовольствие видеть вас!» Он приобнял Элоизу. «Полагаю, я не знаком с вашей спутницей?» «Моя дочь, миссис Пит», — улыбнулась Кэролайн. «Мистер Тормот Ладгар». Он склонился в легком поклоне. «Добро пожаловать на Рутленд Плейс, миссис Пит. Надеюсь, мы часто будем видеть вас». «Вы очень любезны», — отозвалась Шарлотта. Тормот сел рядом с Элоизой на широкий диван. «Думаю, что теперь, с приближением весны, я буду навещать маму чаще», — добавила она. «Боюсь, зима весьма суровая», — ответил Лагард. «Куда больше хочется жаться к огню, чем ходить с визитами. Мы довольно часто уезжаем в наш загородный дом и просто закрываем двери на весь январь и февраль». Лицо Элоизы оживилось, словно ей вспомнилось что-то очень приятное. Девушка ничего не сказала, но Шарлотте показалось, что она увидела у нее в глазах отражающийся свет Рождества с елкой и фонариками, сосновыми поленьями и горячими тостами и долгие счастливые часы дружеского общения, настолько легкого и непринужденного, что и слова не нужны. Тормот полез в карман и вытащил маленький пакетик. «Вот», — он протянул его Элоизе, — «взамен того, что ты потеряла». Она взяла пакетик, посмотрела на брата, потом на маленький сверток в своей руке. «Открой», — приказал Тормот, — «он самый обычный». На лице Элоизы, когда она открывала пакет, было написано «удовольствие и предвкушение». Внутри оказался маленький крючок для застегивания пуговиц серебряной ручкой. «Спасибо, дорогой», — мягко проговорила она. «Ты такой внимательный, хотя, вполне вероятно, я сама виновата. Теперь буду чувствовать себя ужасно глупо, если прежний найдется и окажется, что я просто куда-то его сунула». Она посмотрела на Шарлотту взглядом, выражая извинения и чуточку смущения. «Я потеряла свой старый крючок, который был у меня уже много лет. Думаю, выпал из сумочки, но я вполне могла положить его куда-нибудь и забыть». Желание Шарлотты выяснить побольше оказалось сильнее благих намерений помалкивать на эту тему. «Хотите сказать, что его могли украсть?» — спросила она, изобразив удивление. Тормот отмахнулся. «Такое иногда случается. Мысль неприятная, однако надо смотреть в лицо реальности. Слуги подворовывают время от времени, но поскольку это, похоже, случилось в чужом доме, лучше ничего не говорить. Было бы весьма дурным вкусом смутить кого-то из друзей, рассказав об этом. Кроме того, как говорит Элоиза, он может еще найтись, хотя теперь я сомневаюсь». Кэролайн нервно прочистила горло. «Но следует ли попустительствовать воровству?» — спросила она нерешительно. «Я имею в виду, правильно ли это?» Тон Тормода ничуть не изменился, оставшись таким же небрежным и легким. Он улыбнулся с чуть заметным налетом сожаления. «Полагаю, нет, если ты уверенно знаешь, кто украл, и имеешь тому доказательства». «Но мы не уверены. Единственное, чего мы добьемся, это возбудим подозрения, и, вероятно, весьма несправедливые. Лучше уж все оставить так, как есть. Расспросы могут повлечь за собой цепь событий, которые трудно будет остановить. Крючок с серебряной ручкой едва ли стоит всего того раздражения, страха и событий, которые повлекут расспросы». «Думаю, вы совершенно правы», — быстро проговорила Шарлотта. «В конце концов, когда некая вещь пропала неизвестно когда и где, это совсем не то, что знать точно, кто ее украл». «Весьма благоразумно», — Тормот сверкнул улыбкой. «Крики «держи вора» не всегда способствуют свершению правосудия». Прежде чем Кэролайн смогла защитить свою точку зрения, служанка объявила еще одну гостью. «Миссис Денбай, мэм», — обратилась она к Элоизе, — «сказать, что вы примете ее?» Лицо Элоизы едва заметно напряглось. В другом свете, дальше от окна, перемена в лице могла бы быть и вовсе не видна. «Да, конечно, Берилл», —